Между тем княжна Мэри перестала петь. Ропот похвал раздался вокруг нее. Я подошел к ней после всех и сказал ей что-то насчет ее голоса довольно небрежно. Она сделала гримаску, выдвинув нижнюю губу, и присела, очень насмешливо. «Мне это тем более лестно», — сказала она, — «что вы меня вовсе не слушали. Но вы, быть может, не любите музыки? Напротив, после обеда особенно. Грушницкий прав, говоря, что у вас самые прозаические вкусы. И я вижу, что вы любите музыку в гастрономическом отношении. Вы ошибаетесь опять. Я вовсе не гастроном. У меня прескверный желудок. Но музыка после обеда усыпляет. А спать после обеда здорово. Следовательно, я люблю музыку в медицинском отношении. Вечером же она, напротив, слишком раздражает мои нервы. Мне делается или слишком грустно, или слишком весело, то и другое утомительно, когда нет положительной причины грустить или радоваться. И притом грусть в обществе смешна, а слишком большая веселость неприлична». Она не дослушала, отошла прочь, села возле Грушницкого, и между ними начался какой-то сентиментальный разговор. Кажется, княжна отвечала на его мудрые фразы довольно рассеянно и неудачно, хотя старалась показать, что слушает его со вниманием, потому что он иногда смотрел на нее с удивлением, стараясь угадать причину внутреннего волнения, изображавшегося иногда в ее беспокойном взгляде. «Но я вас отгадал, милая княжна. Берегитесь. Вы хотите мне отплатить той же монетою, кольнуть мое самолюбие? Вам не удастся. И если вы мне объявите войну, то я буду беспощаден». В продолжении вечера я несколько раз нарочно старался вмешаться в их разговор, но она довольно сухо встречала мои замечания, и я с притворной досадою наконец удалился. Княжна торжествовала. Грушницкий тоже. «Торжествуйте, друзья мои, торопитесь, вам недолго торжествовать. Как быть? У меня есть предчувствие. Знакомясь с женщиной, я всегда безошибочно отгадывал, будет ли она меня любить или нет. Остальную часть вечера я провел возле Веры и досыта наговорился о старине. За что она меня так любит, право не знаю. Тем более, что это одна женщина, которая меня поняла совершенно, со всеми моими мелкими слабостями, дурными страстями. Неужели зло так привлекательно? Мы вышли вместе с Грушницким, на улице он взял меня под руку и после долгого молчания сказал: «Ну что, ты глуп?» Хотел я ему ответить, но удержался и только пожал плечами.